72. О Иисус, оставь мне мою радость. Пусть тот, кто сотворил птиц, превратит меня в героя. А дождь все идет и идет. Дворники стряхивают воду с наших отражений в лобовом стекле. Натан спит на заднем сиденье. Я часто оборачиваюсь проверить, как он, потому что давно не видела спящего ребенка. Время от времени приемник выдает несколько музыкальных фраз и умолкает на повороте. Мы с Жульеном говорим об Ирен и Габриэле. После седанского эпизода они часто виделись. Как вы переживаете то, что узнали о матери? Честно? Мне кажется, что я прочел историю чужой женщины. И, кстати, дарю вам ее дневник. Мне он не нужен. Присовокупите его к регистрационным журналам. Но я настаиваю. Сберегите его. Вы все прочли? С первой до последней страницы? Несколько раз. Особенно внимательно те места, где она пишет о вас. Почему вы не сказали, что вы были знакомы? Это трудно назвать знакомством. Вы играете словами, Виолетта, и запутываете все на свете самым невероятным образом. Мне до сих пор не удалось расколоть вас. Вы самая упрямая из моих подследственных. Попади вы ко мне на допрос, я бы рехнулся. Я заливаюсь смехом. Вы напоминаете мне одного друга. Его звали Саша. Он спас мне жизнь тем, что смешил, совсем как вы. Почту это за комплимент. И будете правы. Куда мы едем? На Пардон. Так называется улица в Ля-Брубуль. Там родился мой отец, и до сих пор живут мои родственники. Иногда они заключают браки. Они спросят, кто я такая. Я скажу, моя жена. Вы с ума сошли? Еще не совсем. Что мы подарим новобрачным? Они не совсем молодые. Хорошо, пожили, прежде чем встретились. Моей кузине 61, ее будущему мужу полтинник. В километрах в 20 отсюда есть заправка, найдем там всякие смешные подарочки. Кроме того, Натан должен переодеться. Я уже переоделась. Вы всегда одеты как надо. Для любой церемонии, что для свадьбы, что для похорон. Я снова хохочу. А вы как же, не переоденетесь? Ни за что. Ношу джинсы и свитер зимой, джинсы и футболку летом. Он улыбнулся. Вы правда собираетесь отовариваться на заправке? Честью клянусь. Жюльен заливает бензин в бак, а мы с Натаном идем в магазинчик. Я держу его за руку. По старой привычке, такое не забывается. Жесты — часть нашей натуры. Как цвет волос, знакомый запах, сходство. Как же давно я не держала в своей руке детскую ладошку. Маленькие пальцы Натана крепко цепляются за мои. Он напевает что-то незнакомое. Мы входим. Я чувствую невероятную легкость. Натан счастливо изумлен количеством шоколадок и конфет на кассах. Я подхожу к дверям мужского туалета и говорю: «Буду ждать тебя здесь». «Ладно». Натан закрывается в кабинке с рюкзаком, где лежат его вещи, и ровно через 5 минут появляется в роскошной тройке из серого льна и белой рубашки. «Какой же ты красивый, Натан!» «У тебя есть гель?» «Гель? Для волос». «Сейчас поищу на полках». Пока мы ходили вдоль полок, Жюльен успел купить 2 романа, книгу кулинарных рецептов, коробку пирожных, барометр, салфетки всех цветов, карту Франции, 3 DVD, альбом лучших киномелодий, карту мира, анисовые леденцы, мужской дождевик, дамскую соломенную шляпу и плюшевую игрушку. Я прошу кассира запаковать все в подарочную бумагу. Ее не оказывается. Он с улыбкой произносит: «Тут у нас не галерея Лафайет, а А89». Жюльен находит большую матерчатую сумку с логотипом WWF и складывает в нее все покупки. Натан просит купить ему клейкие листочки. Он сможет сделать панду цветной, нарисовать вокруг нее бамбук и голубое небо. «Гениальная идея, малыш», — радуется Жюльен. «Я чувствую себя другой женщиной, сменившей кожу на чью-то чужую, как Ирен, которая в Антибе переоделась из всего бежевого в цветное и босоножки». Мы с Натаном, наконец, обнаруживаем гель для волос. Последнюю банку. С надписью на этикетке «Стальная фиксация». Берем 3 зубные щетки, пачку влажных салфеток и издаем победный клич. Я начинаю смеяться. В третий раз. И не могу остановиться. Натан ликует и скрывается за дверью туалета, отсутствует недолго и является сам нам в образе безумного дикобраза. Наверное, использовал всю баночку целиком. Во взгляде Жульена читается сомнение, но он молчит. «Я красивый?» Мы отвечаем хором.